Глава 11. Наташа. «Чёрт тебя дери, гений!» Шепчу, потуже затягивая пояс на халате. Руки лихорадочно кружат вокруг лица. Приглаживают волосы, касаются горящих щек, потирают их с досадой. Денис, глядя на меня, усмехается и тоже смотрит на дверь. Потому как напрягается его тело, понимаю, что он волнуется. «Я тоже волнуюсь». Разъярённый Березовский совершенно не тот человек, которого я хотела бы сейчас видеть. И уж точно я не смогу ему противостоять. Я — загнанная в угол ревностью и обидой беременная женщина, сильная в своей слабости и слабая в бессилье. Я не смогу. Не будешь открывать, Наташ? Не знаю. На выдохе тела от макушки до кончиков пальцев пробивает неподдельный испуг. Денис поднимается и направляется к выходу. Ладно, я тогда сам открою. Не будет ведь он меня бить. Что за бред? Говорит он, пока открывает, и первым же делом получает кулак в лицо. Сгибается пополам. Блять! Грёбаный псих Березовский! Ты сдурел? Возмущенно на него кричу, вскакивая с места. «Пошел вон отсюда!» Пальцем указываю ему дорогу. «Иди-ка погуляй!» Кое-как, вытолкав Дениса за дверь, закрывается на замок. Я пытаюсь прорваться на помощь к другу, но Рома, мягко и уверенно, схватив за плечи, тянет меня назад. «Убери свои руки!» Шиплю. «Развлекаешься здесь?» Выплёвывает он, переводя разъяренный взгляд с бутылки вина на вырез моего халата. Многозначительно ухмыляется и снимает пиджак, отправляя его в кресло. «Весело тут у вас, жена». «Ненавижу». «Видали и повеселее». Его жетоном отвечаю, стягивая полы халата в районе груди. «Куда мне до тебя, муж?» Содрогаюсь внутренне. Было время, когда эти слова имели какую-то... особую сакральность для нас обоих. Сейчас же муж и жена звучат как унизительный плевок в воздух. Тошно, больно, противно. И всему виной только он один. Кто-кто, а ты точно знаешь толк в развлечениях, Ром. Трахаться на камеру я пока не додумалась. А вообще трахаться, то есть додумалась. Скалится. Это не твое дело. Шепчу, с кем я сплю. Почти прозрачных, ошалелых глазах столько всего. Злость, боль, разочарование, снова злость. Сменяясь калейдоскопом, эмоции проникают в мое убитое предательством сердце и заставляют его больно стучать о ребра. «Какая ты жестокая, Гайка!» Хрипит Рома и на секунду прикрывает глаза, а затем... делает то, к чему я совершенно не готова. Схватив меня за локти, тянется за поцелуем, накрывает дрожащие от возмущения губы горячим ртом и жадно целует. Набрасывается зверем и терзает, терзает, терзает. Я, продолжая придерживать халат на груди, словно статуя, цепенею. Может ли быть больнее, чем сейчас? В момент, когда ты спустя 3 месяца снова ощущаешь на себе губы единственного любимого человека, чувствуешь его неповторимый запах, слышишь, как ожесточенно бьется его сердце. Сильные ладони накрывают мои бедра, грубо сминают ягодицы, прижимают к твердому телу. В этих движениях столько отчаяния и тоски, что я не могу не реагировать. Я приподнимаюсь на цыпочки. Подставляю свои губы и, как маленькая, никому не нужная девочка, сжимаюсь в комок в крепких мужских объятиях. Сознание отключается, а внизу живота становится приятно тесно, будто туда снова заселили невесомых бабочек. Они порхают, кружатся и все вспоминают. Рома мягко накрывает мои руки, чтобы развести их в стороны, но я собираю все остатки здравого смысла и не позволяю ему этого сделать. Нет. Силой отталкиваю его от себя. Что ты делаешь? Шумно дышу и вытираю губы тыльной стороной ладони, словно все случившееся мне противно. Давай поговорим, Наташ. Просит тихо. смотрит на меня выжидающе. О чем нам разговаривать? Мы должны обсудить то, что произошло той ночью. Выслушай меня, пожалуйста. Давит твердым голосом. Я в ту ночь бухой был. Нужно было отработать с американцами программу по Москве. Они захотели в клуб, мы все поехали туда, я... Блять, в общем, я выпил. И, конечно, ты ни в чем не виноват, потому что был пьяный. И вообще ничего не было, я все придумала, я права? Пытаюсь скрыть за сарказмом свою уязвимость. Сама же просто мечтаю услышать, что ничего не было. Я ошиблась. Видео — дурацкий монтаж. Это был не Рома. Все что угодно. Пожалуйста, любимый. Мои напрасные надежды рушатся, когда я вижу, как Рома сникает. Его плечи опускаются, а лицо становится серым. Было, Гайка. Прикрывает глаза. Прости. Резко отшатываюсь. Воздух прекращает попадать в кровь. В животе чувствую активные шевеления. Не знаю, что это, но мне хочется верить, что поддержка от сыночка. Потому как в данную секунду нет на свете более одинокого и убитой правдой человека, чем я. Было. Гайка. Прости. Больше такого не повторится, Наташ. Усмехаюсь и сжимаю зубы. Я ведь знала, почему так больно. Я был не в менозе полном, продолжает. Она на меня залезла, сделала все сама, но я не кончил. Когда пришел в себя и увидел, что это не ты, совсем озверел. Скинул ее с себя и разнес полклуба. Это похвально. Язвлю. Но потом-то довел до конца. Я слышала, ты теперь ее хозяин. Можешь себе позволить? Да. Я выкупил сценическое имя Ильяны, чтобы она навсегда закрыла рот и больше никогда не причинила тебе вреда. Как благородно. Схлипываю. Наташ. Подается вперед. Что, Наташ? Не подходи. Взрываюсь, отворачиваясь. Чего ты ждешь от меня? Что я... Поаплодирую тому, что это было лишь однажды, и ты в нее не кончил, Ром. Какой ты молодец! Я передумала разводиться. В отражении вижу высокую фигуру. Рома растерянно прячет руки в карманах брюк. Лицо становится непроницаемым. Развода не будет. Холодно мне сообщает. Да пошел ты. Разворачиваюсь и, схватив со столика прозрачную вазу, без раздумий кидаю в него. Он ловко уворачивается, а тонкое стекло попадает прямо в стену и бьется в дребезги, осыпаясь на пол с грохотом. «Уймись», — сказал, — «развода не будет. Я тебе его не дам. Тебе придется простить меня. Чтобы этого твоего...» — кивает на дверь. «Я больше не видел. Поняла?» «Пошел ты», — повторяю шепотом. «Я тебя ненавижу. Ты меня никогда не любил». Он забирает свой пиджак и мрачно осматривает мое тело, начиная с лица. Плечи, ложбинку между грудями. Чуть дольше зависает на животе. Хмурится. Догадался? Нет, пожалуйста. Это неправда. С сожалением произносит. Всегда любил, ты знаешь. Вот не надо. Больше не ври, Ром. Истерично смеюсь, стараясь сохранить самообладание. Ты так сильно меня любил, что трахнул другую. Его туфли проходятся по полу с жутким звуком битого стекла. Я сожалею, что мы оказались в этой ситуации. Я попросил прощения, Наташ. Засунь его себе. Предупреждающий взгляд касается моего лица. Сам знаешь куда. Ты никого, кроме себя, не любишь, Ром. Я тебя любила. А ты просто позволял это делать. Березовский выглядит разбитым, как то самое стекло на полу. Но мне хочется его добить. Не знаю, соизмеримы ли чувства изменщика и той, кому изменили. На мой взгляд, сравнивать их глупо и кощунственно. Позволял мне любить гения. Шепчу ему в спину. Может, не так уж сильно ты меня и любила, Наташ? Если от того, что по нелепой случайности мой хуй побывал в другой, ты решила все разрушить. «Что?» С ужасом выкрикиваю, но не успеваю ответить. Он выходит из номера.